Братья и сестры, я прочитаю текст Священного Писания, который записан в 2 послание Коринфянам, 3 глава, буду читать с 1 стиха и ниже. 2 послание Коринфянам, 3 глава, с 1 стиха. «Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы – письмо Христово через служение наше, написанное не на чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». До этого места. Здесь в послании к Коринфянам апостол Павел верующих такое дает наставление или практический совет им, что вы наше письмо Христово. И задает вопрос, неужели нам нужно снова знакомиться с вами, или нужны одобрительные письма, или от вас, или от нас. То есть и у нас в братстве бывает, практикуется такое. Например, кто-то переезжает с одной церкви в другую, может быть, на какой-то продолжительный срок, может быть, навсегда. И бывает, от служителя берут письмо, такое характера одобрительное, или, может быть, содержание не совсем одобрительное. Там служитель пишет, примерно, это брат наш такой-то, такой-то, член церкви, примите его. Христианин приезжает, дает служителю письмо, и служитель как-то уже на основании этого письма, какие-то примерно у него могут складываться мнения. А дальше там уже вопрос такой, церковь, живет человек, смотрит где-то, долго смотрит, где-то недолго смотрит, но все равно какой-то промежуток времени должен пройти. Это и в те времена, по-видимому, практиковалось это. Были какие-то одобрительные письма, которые писались в сопровождении к братьям. И здесь апостол Павел говорит, что вы – письмо Христово. То есть практическая жизнь ваша должна отображать Иисуса Христа. В частности, письмо, сам почерк, он тоже за собой, какие-то несет моменты. Ученые даже говорят, что по почерку, можно как-то там характер человека уже определить, еще какие-то его наклонности. Я в это не вникал, не знаю, насколько это достоверно, но я слышал, что, возможно, и техника есть определенная, и какие-то навыки ученых, у специалистов, что на основании почерка можно делать определенные выводы по отношению к людям. Также мне приходилось получать от кого-то письма. И смотришь, у одного почерк как-то все понятно написано. И определенное уже складывается мнение о том или другом человеке. Бывает почерк, смотришь, небрежный почерк, и тоже определенные мнения, отпечаток какой-то остается, и уже по отношению к тебе, ты думаешь, как к тебе человек тот или другой относится, когда видишь, что написано небрежно. Тут много может быть факторов. Я не об этом. Я мысль какую хочу отметить из прочитанного текста, что христианская жизнь, она отображает Иисуса Христа. И наша христианская жизнь, верующие люди, смотря на нее, она может христиан либо вдохновлять окружающих людей для служения, для жизни христианской, либо наоборот как-то дух тот, который был раньше, он наоборот может угасать. Например, некоторые библейские примеры, которые я хотел бы привести. В первой книге Царств, 2 глава, 17 стих, в целом там в главе описывается событие, когда сыновья, был священник Илий, у него были сыновья, и отец не обуздывал сыновей, и они поступки такие делали. Написано, что когда человек приносил, например, жертву по закону, как необходимо было там было определенное провести обряд, определенный обряд. Но сыновья, они это не делали ни прежде времени, брали и отрезали лучший кусок мяса, ну, брали, и вот этим самым написано, они, и грех этих, написано, людей был весьма велик перед Господом, ибо они отвращали народ Божий от жертвоприношению Господу. То есть, вот ихние поступки, как священников, они, наоборот, должны были вдохновлять народ Божий, как-то содействие тому, чтобы люди жертвы приносили. А вот ихние поступки, ихняя жизнь практическая, написано, они отвращали народ от жертвоприношения Господу. Друзья дорогие, вот мы письмо Христово. Также люди читают нашу жизнь, смотрят на нашу жизнь, и я так понимаю, что и до меня, в частности, смотря, например, на жизнь некоторых людей, тоже, ну, определенные какие-то выводы, и по отношению ко мне тоже это касается, я в первую очередь для себя говорю, что смотря на жизнь, поступки тех или других людей, мы либо вдохновляем людей, либо наоборот, ну, отвращаем людей от жертвоприношения Господу. Я еще один пример, который приведу с положительной стороны. В послании филиппийцам, 2 глава, 13 стих, апостол Павел пишет, говорит: «Так что узы мои о Христе сделались известны всей притории и прочим братьям, и многие, ободрившись узами моими, начали безбоязненно проповедовать о Христе». То есть, смотрите, ситуация, как происходит. Апостола Павла посадили за проповедь Евангелия. И христиане, которые окружали его, вот эта информация, она дошла до христиан, до верующих людей. И вот то, что апостол Павел проповедовал Евангелие безбоязненно, то, что его посадили в узы, это, наоборот, братья вдохновило. Они, написано, еще с большей смелостью начали проповедовать. То есть, вот этот поступок его, он бы мог, наоборот, как-то внести такой дисбаланс среди верующих, верующие испугаться. Но это, наоборот, послужило, наоборот, еще большей ревности проповеди Евангелия. И вот два таких библейских я нахожу примера. Одни священники отвращают людей от жертвоприношения Господу. Другой муж Божий делает так, что его жизнь, его поступки, они, наоборот, вдохновляют людей для проповеди, для благовестия. Я слышал один пример, ну, один момент такой исторический, когда отступал Наполеон со своей армией. Это уже была не та армия, которая наступала, когда они отступали, был сильный мороз. Его люди, которые были с ним, уже окутанные, люди замерзали, они снимали с них вещи, одевали на себя, ну и в таком состоянии они отступали. И, ну, как император Наполеон, соответственно, у него была своя карета, сани, лошади, и он не пешком отступал, а в санях его везли. И когда он смотрел на эту многотысячную армию, чтобы как-то вдохновить людей своих, он вышел из этих саней и вместе с солдатами присоединился, и он отступал вместе с ними пешком. И этим самым он хотел, ну, как бы солдат вдохновить. Но солдаты, это наоборот произвело обратное действие. Солдаты посмотрели на вот ихнего императора, на того, за кем они шли, как он вместе с ними отступает, сойдя с этой повозки, как он теперь идет пешком. Наоборот, еще больше у солдат дух упал, упал дух. И он увидел, ну, что этим самым он как бы не вдохновил солдат, ну, сел в сани, и дальше он продолжал путь в санях. Я к чему говорю, что вот тоже определенный поступок человека-императора, того человека, на которого вся армия смотрела, равнялась, какой-то пример брали, был образцом для них, они шли за ним, он вдохновлял их, но своим каким-то поступком он думал, что он наоборот как-то вдохновит, но наоборот оно внесло еще большее в разочарование, люди впали, еще в большую депрессию. Друзья дорогие, вот такой как бы пример, такая иллюстрация, это историческая, и пусть нас вот как народ Божий, как мы являемся письмом Христовым, чтобы жизнь наша практическая, она, ну, христиан, те, которые, может быть, недавно пришли к Богу или которые подостыли, чтобы она, наоборот, вдохновляла, а не делала еще как-то усугублять положение, чтобы опускались руки у христиан. Пусть нас Бог благословит в этом. Помолимся. Аминь.